Обычно я не видела снов. Иначе, подозреваю, не могла бы спать из-за кошмаров. Этой ночью мне приснился Лайт. Тот, каким был 12 лет назад. Долговязый подросток с озорной улыбкой. Брат держал меня на коленях и показывал мне картинки в атласе. «Смотри, Мэй, это Гидар. Там такая длинная зима, что снег лежит по полгода, а дальше только льды, бесконечные поля сверкающего льда, за которыми больше ничего нет. Мама, папа, Лайт. Сколько ни плачь, ничего не изменишь. Мне по-прежнему вас не хватает. Но я потихоньку начинаю жить снова. Меня не сломал Арден, не ожесточил Орлис. Просто осенью я уснула и спала эту долгую-долгую зиму. Наступившая весна растопила снег, и боль утекла вместе с талой водой, оставив светлую грусть и вечную благодарность. Идти на завтрак я откровенно боялась. В половине девятого за мной зашел Ирвин. Очевидно, в Риссаре он уже не исполнял обязанности проверяющего и располагал своим временем. Этим объяснялась и вольность в одежде. Тонкая рубашка цвета топленых сливок и светло-бежевые брюки. Без строгого темного костюма Ирвин казался моложе, или, правильнее сказать, он выглядел на свой возраст. Букет ранних бордовых пионов лишь подчеркивал его привлекательность. «Доброе утро, Мэй!» Он протянул мне цветы. «Доброе утро, Ирвин. Спасибо». Я поискала взглядом вазу, не нашла и нажала кнопку вызова слуг. «Вы зря потратились. Мы же сегодня уезжаем». «Во-первых, вчера я попросил тебя говорить мне «ты».» Он поймал мою руку, прижался к ней губами и опять приложил к своей груди. «Во-вторых, никакие деньги не стоят твоей улыбки. Знаешь, я почти не спал сегодня, а потом написал родителям. Хотя от их ответа ничего не изменится, я уже все решил. Но так будет правильнее». От волнения я чуть не выронила букет. «Что ты решил?» «Я хочу, чтобы ты стала моей женой». Ирвин заглянул мне в глаза. «Мэй, мы можем пройти обряд в Нейсе, в любом храме богини. Этот брак будет иметь законную силу в Гидаре». Мои пальцы разжались сами. Пионы упали и разлетелись по полу яркими брызгами лепестков. «Ирвин, ты не торопишься? Я Кирейка, беженка, вдова. Не самая лучшая партия для стихийника и наследника состоятельной семьи». «Ты из хорошего рода, воспитанная, образованная, умница. Дар передается в любом случае. Одаренным даже рекомендовано вступать в браки с людьми. Зарабатываю я сам, от родителей давно не завишу. В Риксоре у меня свой дом. Правда, мне приходится часто путешествовать, но это не проблема. Ты можешь ездить со мной, как жена дипломата. А если не захочешь, то останешься ждать меня в столице. Конечно, в последнем случае я буду очень скучать». «Давай подождем письма от твоих родителей», — поспешно вставила я. «Скорее всего, они пришлют гневное послание с возражениями против подобного мезальянса, и мне не придется обижать Ирвина отказом. Хотя для меня его предложение — невероятная удача, исключительно счастливое стечение обстоятельств. Любая на моем месте завопила бы «да!» и прыгала бы от восторга. Красавец-стихийник, дипломат, дом в столице!» Рядом открылась дверь, в коридор вышел Дерин. Увидел нас, рассыпанные цветы, и замер. Именно в этот неловкий момент подоспела служанка. Ирвину пришлось отпустить мою руку. Я попросила поставить пионы в вазу, и пока девушка их собирала, пыталась справиться с волнением. «Вы что, поссорились?» — беспокойно спросил Дерин. «Нет», — покачал головой Ирвин. «Напротив, теперь Мэй моя невеста». «Вот как!» Радости в голосе Дерина не звучало. «Поздравляю! А Тейт знает?» «Скажу за завтраком!» Ирвин сиял. «Невеста!» Невольно я подумала о том, как события моей жизни меняются в лучшую сторону. 7 месяцев назад мне не делали предложения и не спрашивали согласия. В этот раз всего лишь ответили за меня. Пожалуй, так можно и дойти до того варианта, когда я сама выберу себе мужа. Безвинно пострадавшие пионы были, наконец, поставлены в вазу, и мы направились в столовую. Я под руку с Ирвином и Дерин следом. Почти сразу за нами пришли оба телохранителя, затем Илона с Тейтом. Больше всего я боялась, что Ирвин сразу объявит о моем изменившемся положении и тем самым сорвет завтрак. Но, слава отрешенному, его внимание отвлекли сестра и брат. Между ними явно произошло нечто настолько серьезное, что Илона еле сдерживалась, чтобы не разрыдаться. А Тейт раздраженно кусал губы. Ирвин моментально напрягся. «Сестренка, что-то случилось?» «Ничего», — быстро ответила она. «Все хорошо». Это «хорошо» прорывалось сдавленными слезами в голосе. Разумеется, Ирвин не поверил. Строго посмотрел на Тейта. Целитель сделал вид, что всецело увлечен творожной запеканкой. Он хмурился, заметно злился, однако было понятно, что откровенности от него ждать бессмысленно. Телохранители позавтракали с похвальной быстротой и откланялись. «Илона?» — еще раз очень мягко обратился к ней Ирвин. «Если я могу тебе чем-то помочь, просто скажи». «Когда мы выезжаем?» — спросила она, не отрывая взгляда от тарелки. «В 10. К 3 часам пересечем границу. Там нас встретит сопровождающий из Нейса. Фориан прислал очень милое письмо. В Скилосе вовсю идут приготовления к торжествам». Илона раздосадованно повела плечом. «Ему так не терпится?» «Ты не понимаешь. События такого значения готовят заранее». В столовую вошла служанка. Ирвин умолк, подождал, пока девушка соберет грязную посуду, и продолжил лишь после того, как она закрыла за собой дверь. «Ваш брак, сестричка, это не обычная свадьба, а союз Гидара и Нейса, важный шаг в отношениях наших стран. Все должно пройти на высшем уровне». «Великая богиня, никак не уложу в голове, что я жил в одном доме с будущей королевой Нейса», шепнул мне на ухо Дерин. «Еще 5 лет назад таскал для ее величества кислые яблоки и недозрелую землянику из соседского сада». «Нельзя отпускать телохранителей», — вдруг заявил Тейт. «Пусть они едут с нами хотя бы до границы». «Ты думаешь, на нас попытаются напасть?» — насторожился Ирвин. «Это единственный участок дороги, идущий через лес, и крайне подходящий момент. После подобраться к невесте короля станет намного сложнее. До не было уверенности, что Лета Гирел — та самая невеста. На месте агорийцев я бы подкараулил нас и инсценировал нападение бандитов». «Телохранители нам не нужны», — возразил Ирвин. «Я стихийник, справлюсь хоть с 2 десятками человек». «А если их будет 50 сотен? Тейт отставил тарелку. «Сколько времени ты сможешь удерживать энергетический щит? 10-15 минут? К тому же энергия не защитит от пуль». 2 телохранителя, конечно, сильно исправят ситуацию», — проворчал Ирвин. 2 телохранителя могут прикрыть спину или посадить девушек в везель Илоны и дать дёру. Тогда жги всех к бесам. Мы с Дерином поможем». «Какой ты кровожадный». «День сегодня неудачный», — усмехнулся Тейт. «С удовольствием отправил бы кого-нибудь в бездну даже с помощью дара». «Не шути так», — поморщился Ирвин. «Не беспокойся, кодекс я не нарушу». «Даже когда речь идет о спасении собственной жизни или жизни близких людей?» — не выдержала я. Тейт посмотрел на меня через стол, и это был первый прямой взгляд за 3 недели. Я уже успела забыть, какие темные и бездонные у него глаза. «Невозможно определить, где закончится самооборона и начнется нападение. Ирвину проще. Уровень энергии сложно отрегулировать. Запустил поток, зацепил не 20 человек, а 23. Допустимая погрешность. Мне для воздействия на человека необходимо коснуться его рукой. Контролировать себя в горячке битвы трудно. Списать на то, что я нечаянно не рассчитал, невозможно. Так что защищать себя или других мне приходится исключительно кулаками. «Так уж и кулаками», — хмыкнул Дерин. «Вы, Лет Тейт, стреляете не хуже меня». И все же не отступила я. Предположим, что оружия с собой нет, и отбиваться бесполезно. Противник намного крупнее и сильнее. Остается только погибнуть? Так велит кодекс. Он не отвел взгляд. В таком случае нужно внести в него поправки. Сама поразилась своей смелости. Каждый имеет право защищать свою жизнь и честь любыми доступными средствами. Если бы я обладала способностью убивать прикосновением, то 9 месяцев назад, не задумываясь, пустила бы ее в ход. Наверное, Тейт прочел мои мысли. Раз в 5 лет в Риксоре собирается совет целителей. Любой может высказать свои пожелания. Нужно только подождать 1,5 года. Губы тронула легкая улыбка. Но до этого события кодекс обязателен к исполнению. Дерин поднялся. «Ирвин, я начну готовиться к отъезду. Проверю кое-что, раз все так серьезно». «Кое-что? Это его знаменитая пара стреллеров», — пояснил Ирвин, когда Дерин ушел. «Уникальное оружие, Мэй, особенно в умелых руках». «Вы что, действительно думаете, что на нас нападут агорийцы?» — поежилась Илона. «Я в этом более чем уверен», — кивнул Тейт. «Поэтому имеет смысл, не дожидаясь засады, посадить девушек в везель Илоны и отправить вперед. При обстреле наш везель сможет перегородить дорогу и отрезать погоню. И еще, Ирви, предлагаю не ждать 10 и выехать прямо сейчас. Иски, ты сможешь быстро собраться?» «Почему ты спрашиваешь одну меня?» — надулась Илона. «Я что, такая особенная капуша?» «Летта Лерин не обременена багажом. Мы свой не разбирали. А у тебя 10 чемоданов». 7! «Хорошо, 7 чемоданов. Иски, поторопись. И надень что-нибудь попроще, что не сковывает движение». Она не стала спорить. Похоже, Илона обрадовалась тому, что их размолвка сошла на нет, и не рисковала злить брата еще раз. Мы остались в столовой втроем. «Тейт, я хочу поделиться с тобой радостью!» От слов Ирвина сердце заранее сжалось. «Я сделал Мэй предложение. Теперь она моя невеста!» Почему-то я была убеждена, что Тейт бросится яростно протестовать. Повторит, что Ирвин делает ошибку, станет доказывать, насколько я неподходящая пара, напомнит о моем сомнительном прошлом, предложит денег, чтобы я отступилась. «Поздравляю!» Лицо целителя окаменело. «Ты написал родителям?» «Уже отправил письмо». Ирвин счастливо улыбнулся. «Думаю, будет символично пожениться в Нейсе, в том же храме, что и Илона». «Ты не слишком торопишься?» Тейт склонил голову. «Вы с Мэй сговорились?» Обиделся Ирвин. «Она просит подождать, и ты туда же!» «Может, стоит все же прислушаться, раз мы просим об одном и том же?» Тейт поднялся. «Ирви, я рад за вас. Но давай вернемся к этому разговору позже. Я правда жду неприятностей. Наше путешествие было слишком спокойным. Одно бандитское нападение в Орлисе, и то пострадали не мы. Пожалуй, я тоже достану стреллер из футляра. Очень не хочется оказаться в ситуации, описанной Летты Лерин, и выяснять, настолько ли я чту кодекс?» Ирвин хмыкнул ему вслед. «Вот так, Мэй. Все словно забыли, что я стихийник, и вооружаются до зубов. И поздравляю так, между делом». «Время неподходящее», — улыбнулась я. «Пойду соберу вещи». «На границе придется оформлять нейскую визу», — предупредил он. «Твои документы далеко? Я хотел бы избавить тебя от хлопот». Нащупала поясную сумку, вынула бумаги и протянула Ирвину. Он поцеловал мою руку. Рядом с ним я буду избавлена от любых забот. Только почему меня это не радует? У Везеля Дерин скептически взирал на груду чемоданов. «Грузите все в большой Везель!» Наконец приказал он слугам и подошел ко мне. «Если уходить от погони, то это точно лишний вес. Мэй, свою сумку можешь взять с собой, только так, чтобы Илона не видела, а то она начнет возмущаться. Доказывай ей, что один ее чемодан на 5 твоих сумок потянет». «Не нужно», — покачала я головой. «У меня там все равно ничего такого, без чего нельзя обойтись». К поясу Дерин прикрепил 2 большие кобуры, из которых торчали блестящие темные рукоятки. «Твои знаменитые стреллеры?» — выдохнула я. «Можно посмотреть?» «Только из моих рук». Дерин достал один из стреллеров, продемонстрировал толстый сдвоенный ствол и хищно изогнутый курок. У Ардена был меньше раза в 1,5, а те, что брали с собой в поездки отец или Лайт, рядом смотрелись бы и вовсе изящными игрушками. Что в них особенного, кроме размера? «Это оружие предгорий». Дерин перевернул стреллер, щелкнул задвижкой и показал мне емкость с 2 рядами патронов. 5 секунд, 8 выстрелов, 16 попаданий. Разброс не больше ладони. Промазать очень трудно. У Лета Тейта, кстати, такой же, правда, он очень не любит брать в руки оружие. Говорит, что целитель должен лечить, а не убивать. Сложно не согласиться. Ты тоже считаешь, что на нас нападут агорийцы? «Сами? Нет. Заплатят какому-нибудь отребью, наймут несколько мелких шаек, что бродят в приграничье. Удобно. Никто не виноват, а свадьба не состоится. Пока найдут другую подходящую невесту, пока договорятся. Если договорятся». Ирвин, Илона и Тейт вышли вместе. На фоне рослых, светлых брата и сестры целитель выглядел слишком темным и в то же время невероятно хрупким. Узкие плечи, изящные запястья, длинные ноги, тонкая талия. Стреллер в чехле на поясе казался просто огромным. Илона явно пропустила слова брата мимо ушей и надела роскошное бирюзовое платье с пышной юбкой. Оставалось только уповать, что ей не придется бегать в нем по лесу. «Иски, твои телохранители поедут с Дерином и Ирви. Везель я поведу сам». Тейт усмехнулся и вытащил из кармана перчатки. Я сглотнула, вспомнив тетины руки на рычагах. У целителя пальцы даже более нежные. Их нужно беречь. Ирвин улыбнулся мне, Дерин подмигнул. Илона первая забралась в Везель, я следом. В салоне оказался лишь один мягкий кожаный диван, сесть нам пришлось рядом. Везель тронулся. За окном поплыли здания, мелькнула древняя крепость с зубчатой стеной. Когда-то граница Гидара проходила через Рисар. Дома сменились зарослями ивняка. Затем пошел лес, настолько густой, что солнце терялось в верхушках огромных деревьев, а подлесок утопал в полумраке. «О чем вы думаете?» — спросила Илона. «О том, что если бы я устраивала засаду, то свалила бы одно из этих деревьев и расстреляла бы нас, не выходя на дорогу», — честно созналась я. Илона поперхнулась. «У вас очень своеобразный ход мыслей». Прошлой осенью мне довелось наблюдать за тактикой пограничных отрядов, которые отлавливали бандитов и мародеров по эту сторону северного предела. Самые простые решения всегда самые успешные. Она взглянула на меня с новым интересом. «Вы изумляете меня все больше. Раньше я считала, что слухи о хладнокровии киреек преувеличены. Теперь склонна им верить. Вы выглядите так, словно упадете в обморок от грубого слова, а рассуждаете жестче иного мужчины». Для образцовой представительницы киреи я чересчур не сдержана. Меня слишком любили и баловали. Позволяли многие вольности. Истинная Кирейка всегда спокойна, холодна и невозмутима. «Светлая богиня!» — рассмеялась Илона. «Да вы же каменная! Эмоций на лице не больше, чем вон у того валуна вдоль дороги!» Нас так воспитывают. Показывать свои чувства недостойно. «Трудно вам, наверное, пришлось в Гидаре», — посочувствовала она. «Лучше, чем было бы в Империи». «Это точно», — согласилась Илона. «Когда братья вернулись из предгорий, рассказывали такие страсти про то, что любую приглянувшуюся девушку агорийцы могут забрать, не спрашивая согласия родственников, даже замужнюю. Неудивительно, что княжества взбунтовались». Дело не в девушках, точнее, не только в них. По мнению Ирвина, политика империи очевидна. Выжать жителей княжеств из долин в горы Северного предела. Никому не хочется отдавать свой дом без боя. «Вы с Ирвином много разговаривали?» — перевела тему Илона. «Исключительно на Нейском», — уточнила я. «Брат влюблен в вас». Я промолчала. Подтверждать очевидное не хотелось. «А вы в него нет?» — докончила Илона с грустью. «Бедный Ирви». Она утратила заносчивый вид. Уставилась на свои пальцы, сложенные на коленях. Белая полупрозрачная кожа на фоне бирюзовой юбки казалась голубоватой, словно кисти рук отлили из драгоценного кирейского фарфора. «Ужасно, когда твоя любовь невзаимна». Судя по тоске в голосе, ей это было известно не понаслышке. Я вспомнила Ардина, его слезы, боль и ярость. Гидарцы не сдерживали чувства, выплескивали их щедрой волной. «Вы станете королевой, Лето Илона?» «Стану», — печально подтвердила она. «И мне еще повезло. Фариан молод, не дурен собой, прекрасно воспитан, пользуется поддержкой знатных родов и популярен в народе. Только это не он, понимаете?» Чтобы понимать, нужно любить самой. Мне это чувство было пока незнакомо. Не считать же любовью все мои многочисленные детские увлечения, которые проходили спустя месяц. Илоне я это говорить не стала. «У вас замечательная семья, заботливые братья, не поверив в то, что они выдают вас замуж против вашего желания». «О, нет!» Она опять засмеялась, но смех прозвучал невесело. «Конечно же, я добровольно согласилась стать женой Фариана. Мне все равно, чьей женой быть. Я больше никого любить не хочу. Так намного проще жить. Папа с мамой тоже поженились без любви, зато они не ссорятся. А ваши родители любили друг друга?» «Очень. Они скучали, когда расставались на неделю. Хотя это был не их выбор. Мама постоянно шутила, что ее помолвили еще в колыбели. Торговый партнер моего деда мечтал породниться, и как только его дочке исполнилось 18, сыграли свадьбу между ней и отцом. Видите, Лето Илона, и в договорных браках возможно счастье». «Признайтесь, вы это рассказываете, чтобы меня утешить?» «Нет». С языка чуть не сорвалось. «Я утешаю себя». Ирвин великодушен, талантлив, красив, лучший муж из всех возможных. Он мне нравится. Очень-очень нравится. Стать его женой — мечта любой девушки, не то что нищей бездомной сироты. И больше не придется ни о чем беспокоиться, потому что рядом будет Ирвин, внимательный, ласковый, нежный. Надо лишь согласиться. Отрешенный. Мне и говорить уже ничего не нужно. Просто принять ситуацию, как она есть. Просто принять. Боль в затылке стала первым моим осознанным чувством. Равнодушно подумала: в чертогах нет боли, значит, я не умерла. Вторым появилось ощущение тепла. Это было странно. Попробовала пошевелиться. Тело затекло, но слушалось. с трудом села и осмотрелась. Длинное помещение напоминало лекарскую. Пустые крашеные стены, лампы на потолке, закрытые ставнями окна без занавесок и два ряда железных кроватей. Большинство из них занимали неподвижные девушки в неестественно ровных позах, с вытянутыми ногами и сложенными на груди руками. Как и я, они были раздеты до нижнего белья. Ни подушек, ни покрывал, ни простыней. Одни голые полосатые матрасы. Без особой надежды я поискала свою одежду. Разумеется, безрезультатно. Удивительно, что мне оставили цепочку с подвеской. Чудо отрешенного, не иначе. Когда я поднялась, жесткое ковровое покрытие на полу неприятно кольнуло ступни. В спертом воздухе стоял удушливый запах каких-то лекарств. Не трав, а именно химических препаратов. На соседней кровати лежала совсем юная блондинка. Пшеничные кудряшки закрывали лицо. Я потрясла ее за плечо. Она даже не шевельнулась. Если бы не теплая кожа, можно было бы подумать, что девушка мертва. Остальные тоже не подавали признаков жизни. Проверять всех я не стала. Очевидно, они находились под воздействием сильных снотворных. Меня усыпить не смогли из-за врожденной невосприимчивости. Это показалось мне вторым проявлением божественного милосердия. Впоследствии я часто вспоминала этот момент и благодарила отрешенного за то, что не медлила, действовала по какому-то наитию, что не поддалась слабости, заставила себя не думать о боли, от которой раскалывалась голова, за невероятное стечение обстоятельств или мое удивительное везение. Погруженных в глубокий сон девушек никто не сторожил. В конце помещения находились две незапертые двери. Первая из них вела в коридор, вторая — в полутемное помещение, то ли кладовую, то ли подсобку. Над ведрами и швабрами на крючке висел синий халат уборщика. Я не побрезговала его надеть. Смешно, но сразу стало спокойнее, словно линялая ткань сделала меня невидимой. В кармане обнаружились чехлы для обуви. Натянула и их. Выскользнула в коридор, прислушалась. За одной из дверей разговаривали на рыкающем языке о горе. «Иди забери свеженьких», — приказал властный голос. «Не калечить! За каждый синяк на девочке получишь взыскание!» «Слушаюсь!» — пискнул второй. «Шматье их куда?» «А то ты не знаешь!» — рыкнул первый. «В мешки и в топку! Выполняй!» Я бросилась обратно в кладовую, отчаянно обвела взглядом помещение. Кучки ветоши для мытья полов обрадовалась, как подарку небес. Спрятала косу под халат, замотала голову первой попавшейся тряпкой, собрала с полки пыль и размазала по лицу. В коридоре темно, может, ко мне не станут приглядываться. Кто обращает внимание на уборщиц? Схватила ведро и швабру, быстро набрала воду из крана. В коридоре начала сосредоточенно тереть шваброй пол, старательно пригибаясь пониже. Из двери вышел огориец в черно-желтой форме. Я следила за ним из-под свешивающихся концов грязной тряпки. Пятая дверь налево. Страх подстегивал, наполнял злостью. Огориец отсутствовал долго. К этому времени я домыла пол до той самой комнаты. Распахнувшаяся дверь глухо стукнула по ведру. Имперец вывез в коридор каталку, с которой безжизненно свисала тонкая девичья рука. Меня обругали неприличным словом. Я же шмыгнула в оставленную открытой дверь. Три огорийца споро раздевали неподвижных девушек, которые лежали на составленных вместе столах. Одежду кидали в угол, где уже высилась внушительная гора. Рослый огориец оглянулся на меня, дыхание перехватило от ужаса. «Эй ты, поломойка!» — гаркнул здоровяк на кирийском. «Собери тряпки и вынеси!» Так страшно мне не было ни разу в жизни. Сейчас он заметит отсутствие обуви и... «Что замерло, чучело?» Сильная рука схватила меня за плечо. «На!» Мне сунули огромный мешок из грубой ткани и подтолкнули к углу с одеждой. Одежды оказалось много. Глаз выхватывал нужные вещи. Пальто, теплые лосины, ботинки. Я постаралась положить их сверху. «Печь там!» Огурец ткнул в сторону двери на другом конце комнаты. «Да брось ты свое ведро, заполошное!» Мешок я перекинула через плечо, и под громоподобный хохот имперцев все же прихватила швабру и ведро. Печь для мусора оказалась огромной, в ней уже горела одежда. Одевалась быстро, стараясь не думать о судьбе предыдущих владелец вещей. Оставшиеся забросила в топку. Туда же отправились ведро, из которого я чуть не забыла вылить воду, швабра, халат и тряпка. На голову я намотала чей-то шарф со смешным вышитым зайчиком и прикрыла капюшоном пальто. Из мусоросжигателя должен быть выход наружу. Эта дверь тоже была не заперта и вывела меня в пустой ночной двор. За высоким глухим забором суетились люди. Слышалась агурийская речь, ругань, рокот двигателей. Темные дома молчали, фонари освещали безлюдные улицы. Осторожно двинулась, прижимаясь к стенам, запретив себе думать о том, что мне некуда идти. У меня раскалывается голова, я устала, давно не ела и страшно хочу пить. Пусть я умру от истощения. Это лучше, чем стать рабыней в Агории и ублажать своего господина. Время от времени я нащупывала подвеску на груди. Отрешенный помог мне сбежать. Он меня не бросит. «Мейлин!» Я очнулась и поймала обеспокоенный взгляд Илона. «Вы словно заснули с открытыми глазами». «Простите, это воспоминание о прошлом». Слава отрешенному, она не спросила, о чем именно я вспоминала. «Ненавижу долгие переезды», — поморщилась Илона. «Нечем себя занять. Тоска. Пока добиралась в Рисар, локти искусала со скуки». «Чтение вас не увлекает?» «Прежде мне нравились романы о любви. Теперь я их терпеть не могу. А прочие книги навевают зевоту». «Это ваш первый визит в Нейс?» Я сочла за лучшее переменить тему. «Отец брал меня с собой, когда мы ездили за Тейтом». Илона посветлела. «Мне тогда было 8 лет. Я ничего не запомнила, кроме бесконечных дождей и гостевого дома, где мы жили. И еще плюшевого зайца, из-за которого мы постоянно дрались. Вы знаете, что Тейт — приемный ребенок?» «Да», — Ирвин сказал. «Мама Тейта была дочерью посла Нейса в Риксоре. Так случилось, что друг отца увлекся ею, женился и уехал с ней в Скилос. Потом отец случайно узнал, что они оба погибли, и остался сын, полукровка. Посол к тому моменту скончался, а родня со стороны матери прибрала к рукам наследство, а ребенка отдали в приют. Отец страшно рассердился, помчался в Нейс, оформил у родственников отказ от прав и забрал Тейта с собой. В Гидаре он его усыновил и дал свою фамилию. Тогда никто не подозревал, что Тейт одаренный. Его родной отец не имел дара». «Так бывает?» — удивилась я. «Служители говорят, это особая милость богини, когда дар не наследственный, а обретенный. Тейт еще и целителем оказался. Мы в дороге подрались, я упала, напоролась на что-то острое и ногу разрезала. Тейт ладошку положил и приказал строго: не реви. Рана на глазах и затянулась. У отца такое лицо стало, словно он сейчас в обморок грохнется. Он Тейта на руки схватил и как начал целовать. Смешно. Столько лет прошло, а словно вчера было». «Значит, у Лета Тейта есть родственники в Нейсе?» «К бесам таких родственников!» — скривилась Илона. «Когда они пронюхали, что у Тейта открылся дар, заявились в Риксор и посмели потребовать его обратно. Отец их дальше порога не пустил, напомнил про приют и документы официальные показал. Мол, Тейт мой сын, убирайтесь прочь». «Ваш отец великодушный человек. Теперь я понимаю, в кого Ирвин». Тейт тоже замечательный. Илона рвано вздохнула. Но иногда он бывает очень жестоким. Мне ли не знать? Наотрез отказался переехать со мной в Нейс, как я не умоляла. Насколько я в курсе, ему не позволил бы совет управителей. Одаренные силой Гидара, осторожно заметил я. Глупости! Вспыхнула Илона. Это касается только стихийников, не целителей. Ирвин вчера при мне утверждал обратное. Напоминал брату, что тот не имеет права заниматься массовыми исцелениями на территории Нейса. «Целители не подчиняются никому, кроме своего кодекса», — не сдавалась Илона. «Если бы Тейт захотел, он поехал бы со мной. Но он не захотел». Я покосилась на нее. Она выглядела слишком раздосадованной. Слишком. Для сестры. Мне тоже был дорог Лайт, но я никогда не стала бы настаивать, чтобы он переселился в дом к моему будущему мужу. Везели резко до толчка затормозил. Илона взялась за ручку двери, чтобы выглянуть наружу. Я потянула ее назад. «Вы забыли, что я вам говорила? Держитесь подальше от окна. Еще лучше пригнитесь!» «Зачем это?» — возмутилась она. Грохот выстрелов оглушил, но я была к этому готова. Рванулась вниз, увлекая Илону за собой. От неожиданности она легко поддалась, и мы обе рухнули на пол. Я перекатилась, оказалась сверху и накрыла ее своим телом. По корпусу Везеля словно одновременно прошлись десятком молотков. «Дзынь!» — треснуло стекло. Илона завизжала, я заткнула ей рот. Грубо, на ощупь. «Тише!» — зашипела рассерженно. «Хотите, чтобы к вам бросились на помощь и стали легкой мишенью?» В голубых глазах Илоны плескался страх. Я проследила за ее взглядом. В обивке салона, на высоте, где должны были находиться наши головы, появился ряд круглых дырочек, сквозь которые тонкими лучиками проникал свет. «Не бойтесь», — шепнула я. «Внизу толстая обивка, пули завязнут. Все будет хорошо. Главное, лежите смирно». Она заморгала. По Везелю прошла вторая очередь выстрелов, чуть ниже первой. На нас посыпалась стеклянная крошка, я заслонила лицо Илоны руками. Громкий сдвоенный треск, раздавшийся с места водителя, заставил меня ухмыльнуться, такой же донесся сзади. А потом, перекрывая все, раздался странный, ни на что не похожий шум, словно хлопанье сотен птичьих крыльев или рев ветра. Он длился секунды, после чего наступила тишина, в которой отчетливо слышалось наше частое дыхание. Дверь распахнулась, и в салон ворвался Тейт. «Мэй! Иски! Вы целы?» Я неуклюже приподнялась и стряхнула остатки стекла в сторону. Илона не шевелилась. Пришлось потянуть ее за рукав. «Лето, Илона!» Ее вдруг начало трясти. Сначала я перепугалась, но затем поняла, что она хохочет. «Мэй, ты мне жизнь спасла, а все лето!» Ее смех очень походил на истерику. Я оглянулась на Тейта. «Лет Тейт, помогите, пожалуйста, только осторожно, здесь стекла!» Он подхватил Илону и вынес наружу. Я вышла следом и огляделась. Как я и предполагала, путь перегораживал ствол огромной осины, доходившей мне до пояса. Спилено грамотно, пень с дороги даже не виден, и верхушка теряется в глубине леса. Не объедешь и не оттащишь. Тейт посадил Илону на ствол, внимательно осмотрел. «Не царапинки. Иски, поблагодари богиню. Мэй-то как?» «Я в порядке, Лет Тейт, спасибо». Второй Везель стоял в паре шагов. На него спиной опирался Ирвин с искаженным, словно от боли, лицом. Забыв обо всем, я бросилась к нему. «Ирвин, ты ранен?» «Нет», — он медленно покачал головой. «Нет, Мэй». Я попыталась взять его за руку. Ирвин ее отдернул. «Мэй, Только что я сжег несколько десятков человек. На меня он не смотрел, а я вдруг отчетливо поняла, что гидарский огонь — просто оружие, наподобие стреллера. И если на тебя набросился бандит с ножом, ты имеешь право его пристрелить и не мучиться при этом угрызениями совести. «Они напали первые», — твердо произнесла я. «Ты защищался и защищал нас. Не вздумай переживать из-за того, что погибли они, а не мы». Тейт шагнул к брату, обхватил за плечи и встряхнул. «Ирви, Мэй права. Смотри!» Он ткнул в разбитые окна и дырки в металлическом корпусе Везеля. «Стреляли на поражение. Ни одного предупредительного выстрела. Нас собирались не захватить, а убить. Щит бессилен против пуль. Как ты думаешь, сколько бы мы продержались, только отстреливаясь?» «Их было слишком много. Как ты и предполагал, не меньше полусотни». Ирвин сглотнул. «Похоже, даже больше», — уточнил подошедший со стороны леса Дерин. «Мы с парнями собираем их оружие. Уже насчитали 30, и раскидано еще столько же. Такое впечатление, что сбежались все недобитые подонки с этой стороны предела. Любопытно, откуда у беглых агорийских рабов имперские стреллеры. Навехонькие, аж блестят. И не удивлюсь, если смазка заводская». «Все равно ничего не докажем», — хмуро отозвался Тейт. «Мало ли, каким путем к бандитам попало имперское оружие». Он снова повернулся к брату. «Так что гордись! Ты нас спас, Ирви!» «Меня спасла Мэй», — вставила Илона. «Повалила на пол и закрыла собой». Она немного успокоилась, но все равно выглядела неважно. Руки ее дрожали. «Останься я сидеть, пуля попала бы мне в голову. Великая богиня, Мэй, в тебе вообще нет страха!» «Больше нет», — добавила я мысленно. Лет Лерин был командиром отряда, отлавливавшего бандитов. За те 2 месяца, что он возил меня с собой по приграничью, мы не раз попадали в такие засады. Я выучила, как надо себя вести, чтобы уцелеть. Ответила вслух на вопросительные мужские взгляды. «Твой муж рисковал твоей жизнью?» Тейт сделал шаг мне навстречу. В ярком полуденном солнце я наконец-то рассмотрела цвет радужек его глаз. Золотисто-карие, с вкраплением сочной зелени у зрачка. Причудливое сочетание крови, Нейса и Гидара. Тогда он не был моим мужем. «Ему повезло, что он покойник». Дерин кашлянул, заставив нас разорвать взгляд. «Вопрос в том, как мы поедем дальше. Такое бревно не оттащить, не распилить». Он толкнул Осину ногой, та даже не шелохнулась. «Помощи ждать бессмысленно. Объездные дороги нынче пустые». Ирвин сбросил оцепенение, подошел, осмотрел ствол. «Сестренка, слезь, пожалуйста». Невидимый мощный толчок заставил Осину откатиться на расстояние вытянутой руки. Тейт засмеялся. «Так до границы и покатим?» «Какие предложения?» Следующим толчком Ирвин попытался развернуть ствол, но тот упирался в живые деревья, растущие вдоль дороги. «Вспомнить, что ты не один у нас одаренный». Целитель погладил ствол рукой, словно приласкал спящего зверя, и приложил ладони. Я ожидала искр, свечений, мерцания, чего-нибудь. Ничего подобного не произошло. Только светло-серая гладкая кора на глазах начала темнеть и превращаться в труху. Несколько минут, и та часть огромной осины, что перегораживала путь, рассыпалась сухой коричневой пылью. Тейт пошатнулся. Ирвин мгновенно подставил брату плечо. «Нарушение кодекса. Пункт 8, подпункт 19», — усмехнулся целитель. «Штраф 50 зелов. «Богиня, да за что штрафовать-то?» — выразил общее возмущение Дерин. «Оно ж мертвое!» «Было бы мертвое, я не смог бы на него воздействовать. Мэй, что ты делаешь?» «Веник». Я продолжила обрывать тонкие ветки с молодыми листьями с уцелевших сучьев. Внутри все усыпано стеклом, нужно вымести, иначе перережемся. «У тебя вместо нервов стальные тросы», — сказал Тейт без всякой иронии и вдруг перешел на диалект предгорий. «Похоже, я здорово в тебе ошибся. Принял мужество за бессердечность». Импровизированный веник в моих руках дрогнул. Ирвин и Дерин пристально смотрели на нас. Лишь Илона, не знавшая языка, беспокойно нахмурилась. «Это извинение, Лет Тейт?» «Просто Тейт. И на ты». «Нет. Извинение будет сейчас. Я прошу прощения, Мэй. За все». С моей души словно скинули такой же огромный ствол. Настолько стало легко. «Я тебя прощаю». «Почему так много осколков?» Илона вытащила очередной из узкой щели между сиденьем и спинкой дивана. «Специальное закаленное стекло, чтобы рассыпалось мелкой крошкой. Не поранься, Иски». Тейт протянул руку, чтобы забрать стекляшку. Прежде чем отдать осколок, Илона погладила его ладонь. «Не думала, что ты такое умеешь». «Такое, что именно?» — прищурился целитель. «Разрушать», — потупилась Илона. «Иски я и убивать могу», — резко бросил Тейт. «Не хуже Ирвина. Мы это уже обсуждали. Кодекс написали не идиоты». «Вы там как?» — в открытую дверь заглянул Дерин. «Прибрались? Нам повезло. Пули ниже окон прошли. Стекла целые. Зато весь салон имперским оружием забит. Ирвин пограничникам сдаст. Пусть они разбираются. А вещи мы в лесу покидали, в яму, и ветками сверху прикрыли». «Дерин, будь другом», — обратился к нему Тейт. «Подмени меня. До сих пор пошатывает. Не хочу в таком состоянии вести везель. И бандитов не надо. Сам прекрасно всех угроблю. Врежусь в дерево, облегчу агорийцам задачу». «О чем речь?» — оживился Дерин. «Только у нас места нет. Дверь в спальный отсек завалена оружием. Один телохранитель еле-еле на диванчике примостился, а Ирвин ко мне в кабину перебрался. Я и пришел просить, чтобы вы кого-нибудь к себе забрали. Но раз так, то сам пересяду». «Только сильно не гони. У нас стекла выбиты. Ветром будет задувать», — предупредил Тейт. «Иски, не лезь к окну. Ничему не учишься». Он сел первый, поманил меня. Илоне осталось место у двери без окна. Она надулась. «Ты специально задвинул меня в темный угол!» «Конечно, специально. Ты и великий дар Гидара, который нужно оберегать». Дерин хохотнул и захлопнул дверь. «До границы 40 минут. С нашей скоростью — 1 час». Тейт откинулся на спинку дивана. «Милое лето, умоляю, если я засну, не будите». Илона вздернула нос. «Даже не собираюсь. Ты со сна дерешься. Давай я поменяюсь с моими местами, а то ты ей с парасонья кулаком в лицо заедешь». «Никто ни с кем не меняется», — Тейт выразительно глянул на ряд сквозных дырок. «Перестань буянить, Иски. Мэй, не слушай ее. Я всего один раз случайно поставил ей синяк, который сам же через минуту залечил». Я не слушала. Диван в маленьком везеле оказался слишком тесным для троих. Пышная юбка Илоны вдавила меня в твердый бок целителя. Тейт касался меня плечом. Мягкие пряди его волос, выбившиеся из хвоста, щекотали мою щеку. Только с одним мужчиной я находилась в такой непосредственной близи. С моим мужем. Но Арден вызывал отвращение и страх, а к Тейту хотелось прильнуть еще сильнее. Везель тронулся. В салон ворвался ветер. И Тейт сам прижался ко мне. Как будто Нарочно. В этом было что-то острое, будоражащее, неправильное, а самое ужасное — ни один из нас не попытался отодвинуться. Это странное состояние заставило меня закрыть глаза. Пусть думают, что я задремала. Почему он просил прощения на языке предгорий, который понимали все, кроме Илоны? Не хотел, чтобы она знала, что между нами было. Как это назвать? Неприязнь? Недоразумение? Я здорово в тебе ошибся. А я? Что я чувствую сейчас? Во мне не осталось ни капли ненависти. Ее выжгло даже не прямое и честное признание неправоты, а зелень его глаз. «Тейт», — вполголоса позвала Илона. «Мэй, вы там что, уснули?» Ответа она не дождалась. Громко фыркнула и зашуршала платьем, устраиваясь поудобнее. Я не шевелилась и старалась дышать ровно, как все спящие. Таким же размеренным было дыхание Тейта. Время остановилось. Прошлое вдруг стало очень далеким, нереальным. Настоящим казалось только тепло его тела и легкое прикосновение волос. И когда Визель остановился, я почувствовала досаду за то, что это закончилось. «Приехали! Выходим!» — раздался бодрый голос Дерина. Постаралась не вскакивать сразу, а сначала посидеть. Вроде только что проснулась. Осмотрелась и натолкнулась на точно такой же острый, ничуть не сонный взгляд Тейта. Получается, он тоже не спал? «Мэй!» Ирвин стоял рядом с распахнутой дверью и протягивал руку. «Идем, я проведу вас с Илоной в комнату отдыха. Мы надолго здесь застрянем из-за этих бесовых бандитов». Илона уже вышла и с любопытством разглядывала границу между Нейсом и Гидаром, широкую полосу бурой вспаханной земли с полосатыми столбиками ограждения. Здание пропускного пункта представляло из себя длинную арку с двумя вытянутыми пристройками по бокам. С нашей стороны на ней красовался герб Гидара — снежная вершина в обрамлении кедровых ветвей, над которой сияла многолучевая звезда. Очевидно, что со стороны Нейса находился лев в короне, вставший на задние лапы. Очереди из Везелей не наблюдалось, и к нам уже спешили пограничники. Ирвин подхватил меня и Илону и повел к зданию. Тейт обогнал нас и о чем-то заговорил с Дерином. Мрачные телохранители топали сзади. «Ирви, можно мы подождем на воздухе?» — спросила Илона. «Насиделись уже?» «Сил нет!» Ирвин покачал головой. «Формальности могут растянуться на час, а то и больше, пока нас допросят, проверят документы, оформят оружие». «Ты дипломат!» — надула губки Илона. «Разве тебя можно допрашивать?» «Да, в том случае, когда я сам этого желаю», — нахмурился Ирвин. «Сестренка, так или иначе, я убил полсотни человек. Я не хочу, чтобы из-за недосказанности пошли слухи. Стихийников и без этого боятся. Пусть осмотрят Везель, оценят следы от пуль, сделают собственные выводы». Я поддержала Ирвина улыбкой. «Мы немного пройдемся и потом сами найдем комнату отдыха», — предложила, глядя на Илону. «Будем здесь, на виду. Хорошо?» «Хорошо». В прозрачных глазах вспыхнули искры. «Не уходите далеко, ладно?» «Ирви будет прекрасным мужем», — заметила Илона, когда Ирвин отошел подальше. «Чутким, заботливым, покладистым. Он уже сделал тебе предложение?» «Сегодня утром», — созналась я. «Надеюсь, ты его приняла?» Предложила не торопиться. Неизвестно, как к этому отнесутся ваши родители. «Мама придет в восторг», — заверила меня Илона. «Ей не важно, на ком Ирви женится, лишь бы он был счастлив. Отец с ним немного сложнее. Он предпочел бы породниться с кем-нибудь из своих многочисленных друзей, но вряд ли он начнет возражать. Так, скорчит кислую физиономию и пару месяцев поворчит. Вот с дедом хуже. Он у нас любит использовать внуков с пользой. Не удивлюсь, если он и для Ирви присмотрел невесту где-нибудь в предгорьях. Дед мечтает присоединить эти земли к Гидару. Не зря же он его отправил туда на 2 года. Твой брак тоже устроил дед? Разумеется. Илона нагнулась, сорвала придорожный цветок. Мелкий желтый лютик. Задумчиво повертела в пальцах. 10 лет назад загорелся. Фориан тогда еще принцем был. Дед политик, в отличие от папы и Ирвина. Они служат Гидару, а дед живет ради нашей страны. Брак родителей — прямое тому подтверждение. Мама — дочь одного из управителей Иссарона. Это крупный промышленный центр на западе Гидара. 30 лет тому назад он хотел отделиться. Но благодаря Лету Гирелу этого так и не произошло. Илона рассмеялась, отбросила лютик и повернулась ко мне. В который раз я поразилась исключительной красоте брата и сестры. Вдобавок, в Лоне женское очарование сочеталось с умением подать себя, подчеркнуть свои достоинства. Пограничники, которые перетаскивали из везеля оружие, нарочно замедляли шаг, чтобы полюбоваться ею. «Ты гораздо умнее меня, Мэй. Мне такие вещи растолковывал Ирви. Значит, ты должна представлять себе нашего деда. Геран Гирел признает только долг, как и Тейт. Недаром Тейт у него любимый внук, пусть и не родной. Вот с кем дед связывает свои самые далеко идущие планы. Почему ты усмехаешься? С трудом верится, что Тейт прямо так возьмет и послушается. Да уж, это точно, согласилась Илона. Дед поэтому на него и не давит. Знает, что Тейт пошлет его к бесам. Но ты не беспокойся. Ирвин тоже стойкий. Если что-то решил, то не отступится. Что ему сделает дед? Наследство лишит? У Ирви свои собственные средства. Он из предгорья вернулся состоятельным человеком. Дом купил. Приказать дед не может. Угрожать нечем. А тебе смог? Не выдержала я. Приказать. Мне? Илона покосилась на герб Гидара. Я тебе сейчас правду расскажу. Только, пожалуйста, никому не говори, даже Ирви. Обещаешь? Я кивнула. Дед меня долго подговаривал. Разные книжки о Нейсе подкидывал. Учительницу языка нанял, бывшую придворную даму. Лето Лириана мне все уши прожужжало, какое замечательное королевство Нейс и до чего славно там живется королям. Когда мне исполнилось 20, дед пригласил Фориана к нам в гости. Принц оказался симпатичный, чернявый такой, намного смуглее Тейта. Глаза словно спелые маслины, и ресницы веером, брови задевают. Но я упиралась, Мэй. Это у мужчин, помимо семьи, 1000 занятий. Жизнь женщины сосредоточена на муже и детях. И быть привязанной к нелюбимому тяжко. А я уже отдала свое сердце. Думала взаимно. Выяснилось, нет. И когда я ночами выла от отчаяния, дед и подошел с разговором. Он всегда выбирает самый благоприятный момент. Напомнил мне о долге, о жертвенности, о блестящих перспективах. Показал письмо Фориана, в котором принц с восхищением обо мне отзывался. И мягко так заметил. Кое-кто будет всю жизнь локти кусать, что тебя не оценил. После чего ты согласилась стать королевой, хмыкнула я. Я хотела заставить ревновать. Голос Илоны дрогнул. Как в низких романах. Принц узнает, что его девушка выходит замуж за другого, несется в храм, срывает свадьбу и сам делает предложение. А в жизни все иначе, Мэй. Мой герой с нескрываемым облегчением искренне пожелал мне счастья. С тех пор я и ненавижу эти бесовые книжки о любви. Она замолчала. Во мне мешались жалость и злость. Лет Геран Гирел умело сыграл на чувствах своей внучки и добился желаемого. Интересно, что он предпримет, чтобы не допустить мой брак с Ирвином? «Ты ведь не расскажешь Ирви?» — повторила Илона. «Не хочу, чтобы он знал, какой я оказалась дурой». «Это не ты дура, а твой дед воспользовался обстоятельствами», — резко возразила я. «Велика заслуга манипулировать девочкой с разбитым сердцем. Нарочно соглашусь на предложение Ирвина. Посмотрю, как Лет Гирел будет его отговаривать». «Я нарочно, ты нарочно». Илона сорвала еще один лютик, благо вся обочина дороги была ими усыпана. «Светлая богиня, кому мы делаем хуже? Ты не хочешь чаю, Мэй? Я с удовольствием выпила бы. Как думаешь, у пограничников есть чай?» «Полагаю, да». Я с радостью ухватилась за спасительную причину избежать дальнейших рассуждений.